58. Муратов медленно повернулся к Максу с холодным выражением на лице. «Ты не выстрелишь», — сказал он спокойно. «Почему это?» — вскинулся Чельцов. «Потому что ты сыкун. Только болтать и умеешь». Глаза Макса сощурились, рот искривился в неприятной ухмылке. Он перевел пистолет, смотрящий Эльдару в лицо, на его бедро и нажал спусковой крючок. Выстрел прогремел неожиданно для всех. Громко, так что заложило уши и жалобно зазвенела люстра. «А теперь?» — спросил Чельцов издевательски, глядя на то, как Эльдар, охнув, падает на колени. Штанина дорогого костюма мгновенно промокла от крови и потемнела. Я шагнула, чтобы помочь ему, но Макс наставил на меня пистолет и покачал головой. «Отойди от него. Не хочу тебя задеть, такое мясцо сочное». «Выстрелил, молодец. Но не в голову. Ты меня не убьешь, я тебе нужен», — прохрипел с пола Эльдар. «Зато Юльчу убью, если надо будет». В глазах Чельцова не было ничего человеческого. Когда-то он казался мне веселым живым парнем, в противовес Муратову даже нормальным. Если бы меня не переклинило на странной заботе Эльдара, я бы выбрала его без сомнений. Но теперь они словно поменялись ролями. Эльдар фонтанировал энергией, жизнью, насмешливой живой силой. А Чельцов был словно спятивший маньяк, в котором не осталось ничего, кроме стремления к его цели. Дверь за спиной Лысого и ребят задергалась, в нее заколотили, потом начали ломиться, а потом и вовсе пытаться выбить мерными, но сильными ударами. Ребята заблокировали ее ножкой стула, но Макс засмеялся. «Конечно, охрана твоя хороша», он прошелся к окну и выглянул туда. «Но мои парни уже с двух сторон. Здесь и снаружи. Вопрос времени, как скоро мы прихлопнем твоих. Кажется, Фортуна наконец повернулась ко мне задницей, задрала юбочку и нагнулась». Пока он любовался собой на фоне окна, Эльдар ловким движением хищника переместился к столу и внезапно толкнул в Чельцова креслом на колесиках, перекатился и пнул его здоровой ногой, сбив с ног. Не успели парни Лысого дернуться, как между боссами завязалась драка, они по разу приложили друг друга башкой об пол, но Муратов в итоге выкрутил Максу руку с оружием и случайно нажал на спусковой крючок. Гром прогремел еще раз, на дерущихся сверху обрушились осколки оконного стекла, и в кабинете мгновенно стало дико холодно. Я обняла себя руками за плечи и тут же почувствовала тепло со стороны спины. Лысый прижимал меня к себе, перехватив локтем поперек живота. Чельцов вскочил, отпрыгивая под защиту стола, и поймал брошенный кем-то из парней второй пистолет. Медленно он отступил к Толяну, и холодное дуло уперлось мне в висок. Эльдар сидел внизу под окном, выставив свое оружие, но шлюха Фортуна и правда была не на его стороне. «В чем-то ты прав». Макс прижался щекой к моей щеке, и я чувствовала, как двигается его челюсть, пока он говорил. «Убивать тебя мне и правда не с руки. Но Юльчик тоже сгодится как средство шантажа, как я вижу. Она тебе зачем-то нужна. Ее задница лучше всего принимает твой болт. Тогда подписывай». И дуло пистолета силой было вдавлено в мой висок. В животе разрасталась огромная черная дыра, наполненная ледяным ужасом. Мне казалось, я сейчас просто описаюсь от страха. От того, что одно движение пальца отделяет меня от разбрызганных по стенам мозгов. Никогда не думала, что это настолько страшно. Муратов долго смотрел на него, не опуская оружия. Потом перевел взгляд на меня, и мне показалось, из его черных глаз хлынуло тепло, согревшее меня в промороженном кабинете. «Какие гарантии, что ты оставишь ее в живых, когда я переведу все на тебя?» — спокойно спросил он Чельцова. Я видела, как его мозг работает на повышенных оборотах, и в полуобморочном состоянии надеялась, что он придумает, как нам выбраться отсюда живыми. Почему вдруг он так прикипел ко мне, я понять не могла, но жить хотелось так сильно, что мне было все равно. «Гарантий нет. Только мое слово, Эльдарчик». Макс провел по моей щеке кончиком языка, я передернулась, а он засмеялся. «Убивать тебя я и правда не буду. Эта шлюха мне совсем не нужна, почему бы не отдать ее тебе? Не так уж медом у нее между ног намазано, лизали и послаще». Ненависть полыхнула из черных глаз Муратова. Макс заметил. снова рассмеялся. Кажется, его безумно штырила мысль, что он победил. «Давай, шуруй к компу. И получишь Юльку взамен на половину билингвы. Стоит она того». Муратов медленно приподнялся, припадая на раненую ногу. Поморщился, глядя на алое в разрыве брюк. Потянул к себе ноутбук. И посмотрел на меня.